Неспешно добравшись до городских ворот, я пропустил въезжающую в город повозку. «Дарт, а ты что, уезжаешь?» — обратился ко мне один из стражников. «Небось, посмотреть решил, какое поместье леди Ребекке в приданное дадут?» — ехидно добавил другой стражник. «Эх, вот повезло парню. На такой девушке женится, да еще и поместье в приданное дают. А мы тут стоим и в дождь, и в снег, и не видать нам таких невест ни в жизнь», — печально проговорил первый. Я рассмеялся и, не став убеждать стражников, что я не помышляю о женитьбе на Ребекке, тронул коня. Следом за повозкой проехал мужчина в коричневом плаще с накинутым на голову капюшоном. Я немного насторожился, заметив пробежавший по мне заинтересованный взгляд незнакомца. Может, просто знает леди Ребекку и заинтересовался, кто это на ней жениться решил? Пожав плечами, я выбросил незнакомца из головы. Чуть отъехав от города, я повернулся назад и, окинув его взглядом, с грустью вздохнул. «Хороший город, и люди здесь хорошие. Жаль, что уезжать приходится». «Ну да ничего», — перевел я взгляд на дорогу. «Жизнь все же хорошая штука, и, может, приеду я еще в Тарин». И я поскакал по дороге в сторону Карлова, предвкушая встречу с дядей и Элизабет. Холодный ветерок быстро выгнал из меня хмель, и, немного замерзнув, я остановил лошадь, собираясь достать дорожный плащ. Вытаскивая его из сумки, я увидел скачущего по дороге из города человека. Присмотревшись, я увидел, что всадник похож на того незнакомца, что встретился мне в воротах. «Дарк, а не по мою ли душу он пожаловал? Может, Мэри уже наняла охотников, чтобы меня отыскать? У меня аж мурашки по спине пробежали от такой мысли». «Не может быть, чтобы так быстро она по моему следу ловчих магов отправила. Однако очень он на ищейку похож. Ни лука, ни меча с собой у него не было. Одно это уже подозрение вызывает. Кто же без оружия путешествует? Даже те, кто владеть им не может, обязательно меч или топор возьмут, чтобы хоть вид опасного человека создать. А этот, похоже, не боится нападения разбойников». «Значит, есть у него основания не беспокоиться за свою жизнь». Не став надевать плащ, я отвел лошадь с дороги к редкому, сбросившему листву лесу, и достал из сумки дварфовые болты. Привязав лошадь к дереву, я подтянул одежду, чтобы не мешало в случае боя, активировал защитный амулет и взвел арбалет. Приготовившись к встрече хоть с Даргом, хоть с демоном, я успокоился и стал гадать, не напрасны ли мои тревоги. Может, это гонец какой, и проскачет он сейчас мимо меня, даже не обратив внимания. Или покосится с усмешкой, увидев такого труса, что одинокого путника испугался. Всадник быстро преодолел разделявшую нас полумилю и свернул ко мне. «Дарк!» — скрипнул я зубами. «Не подвело меня чутье, ох, не подвело!» «Явно это непростой путник». «Эй, парень!» — окликнул меня незнакомец, остановив коня в паре десятков ярдов от меня. «Это тебя Дартом кличут?» Откинув капюшон, спросил светловолосый мужчина лет 35. «Меня!» — ответил я, настороженно осматривая незнакомца. «А не ты ли тот герой, что леди Ребекку из осажденного замка спас?» — льстиво проговорил мужчина. «Не-а!» — помотал головой я. — Не я. — Хм, — нахмурился незнакомец. — Значит, это не ты к сэру Алберту на службу нанялся и товарища по оружию предал и убил? — Никогда я товарищей по оружию не предавал. С негодованием отверг я обвинение. — Тогда с чего эта благородная девушка за тебя замуж выходит? — А это не вашего ума дело. — А вот дерзить мне, парень, не надо. — Скривил губы в мерзкой улыбке незнакомец. «Здесь никого нет, и если будешь дерзить, то вместо теплой постели у невесты ждет тебя холодная могилка под этим деревом, и никакая защита тебе не поможет, а этим игрушечным арбалетом только детей пугать». «Кто вы?» — добавив дрожи в голос, спросил я. «Ловчий маг», — небрежно бросил незнакомец. «Сэр Алберт попросил меня разыскать того, кто убил его сына, Килпатрика, и след ведет к тебе». «Не может быть», — испуганно пробормотал я. Я и не слышал никогда о таких людях». Пристально смотря мне в глаза, мужчина с сомнением пробормотал. «Вроде не врешь, только слишком уж много улик на тебя указывает. Очень интересная картина вырисовывается. Один парень по имени Дарт нанимается на службу к сэру Алберту и во время боя, польстившись на вознаграждение, обещанное пытающейся спастись бегством девушкой, убивает своего товарища. Затем сбегает с ней через подземный ход, а отправившаяся вдогонку погоня исчезает. Лишь через день в небольшой роще находят бездыханное тело Килпатрика, а вскоре некий парень, опять же по имени Дарт, собирается жениться на леди Ребекке». «Совпадение?» — предположил я. «А давай мы с тобой к сэру Алберту прокатимся», — предложил мне мужчина. «Он-то точно скажет, тот ли ты Дарт, что у него на службе был». «Может, не стоит? Очень я тороплюсь». «Да мне какое дело, торопишься ты или нет?» Бросил мужчина, с презрением разглядывая мое испуганное лицо. «Как какое? А болт не станет ли весомым аргументом в мою пользу?» Я немного сместил арбалет, нацелив его точно в ловчего мага. «Да что ты мне этой игрушкой сделаешь?» — презрительно сказал мужчина. «Впрочем, если хочешь, можешь попытаться, только к сэру Алберту». Не дослушав ловчего мага, я выстрелил из арбалета. Вспышка голубого света озарила фигуру мужчины, пробивая защиту, и ловчий маг исчез вместе с лошадью. Оторопело уставившись на землю, где только что был всадник, я едва уловил миг, когда в меня со стороны ударил огненный шар. Ударившись возле моих ног о вспыхнувшую защиту, он рассыпался безвредными искрами. Выхватив еще один болт, я заскочил за дерево, надеясь на миг скрыться от ловчего мага. Одним щелчком взведя арбалет, я уложил болт. Выглянув из-за дерева, я увидел, как всадник подъезжает к моему убежищу справа. С трудом удержавшись от выстрела, я перешел на истинное зрение. Всадник и лошадь в истинном зрении выглядели совсем не похожими на живых существ. Оглядев все вокруг, я увидел настоящего человека и лошадь в 50 ярдах от себя. Проклятие, это фантом! Ловчий маг хочет со стороны меня обойти и взять живьем. Я вернулся к обычному зрению. Не желая показывать магу, что я владею истинным зрением, я выстрелил в фантом из арбалета. И когда фантом исчез, рванулся к лошади, схватил мешочек с болтами и побежал в лес. Петляя как заяц, я пробежал сотню ярдов и схоронился за деревом. Взведя арбалет, создал структуру заклинания молнии и осторожно выглянул. Всадник неторопливо ехал за мной и уже был в 30 ярдов от моего укрытия. Воспользовавшись истинным зрением, я убедился, что это фантом, а настоящий ловчий маг едет в 10 ярдов позади и правее фантома. «Дарк!» — чуть слышно выругался я. «Далековато!» Выскочив из-за дерева, я, не обращая внимания на фантом, бросил в ловчего мага заклинание молнии и следом за молнией выпустил в него болт. Ударив в защиту мага, молния поглотилась защитой, а болт, полыхнув синим пламенем, бессильно упал на землю. «Дарк!» — скрипнул я зубами и спрятался за дерево, в которое тотчас же ударило огненное копье. Дерево, не выдержав удара расщепившего ствол, начало разламываться. Не дожидаясь, пока меня завалит ветвями и я окажусь в ловушке, я сорвался с места и побежал дальше. Пробежав еще с полсотни ярдов, свалился за толстенным поваленным деревом. Проклятие! И надо же было в такой переплет угодить, с магом бой устроить. Благо, что лес вокруг, хоть и реденький, но лес, есть где укрыться на несколько мгновений. Как же мне от мага избавиться? Он, похоже, защитным заклинанием второго круга пользуется. Мне его защиту ничем не пробить. Но ведь есть шанс, что он сам заклинание поддерживает. Своей энергией, а не амулетом защитным. Слишком уж дорог подобный амулет. И не всякий маг заклинание второго круга на предмет наложить может. А если это так, то энергия у мага не бесконечная. На заклинание второго круга ее много уходит. «Значит, надо его с расстояния болтами обстреливать, а самому стараться под заклинание не попасть. И лошадь у него вряд ли защищена. Ее сразу надо подстрелить, а то передвигается он верхом слишком быстро». Выглянув из-за ствола, я осмотрелся. Похоже, маг понял, что фантом бесполезен, и больше не стал его создавать. А вот полог невидимости не скинул. Жаль. Не мешкая, я выстрелил в лошадь. Чуть заметная синяя вспышка, остановившая полет болта, показала мне, что болт угодил в цель. И впрямь, едва я воспользовался обычным зрением, как словно из пустоты возникла лошадь, медленно падающая на бок, и спрыгивающий с нее маг. Одним движением я взвел арбалет, и новый болт отправился к цели. Синяя вспышка на миг озарила ловчего мага, и болт, бессильно чиркнув по льдинке защиты, отскочил в сторону. Не дожидаясь, пока обозленный маг прихлопнет меня как муху, я откатился за стволом в сторону и, поднявшись, рванулся к другому дереву. И вовремя, потому что в этот же момент, вместо с которого я стрелял, вонзилось огненное копье. Разворотив трухлявый ствол, оно послало мне вдогонку целый град щепок. Слава богам, что на создание заклинания второго круга время требуется. Перевел я дыхание в сотни ярдов от мага. Долго, конечно, так продолжаться не может. Рано или поздно он меня поджарит. Поэтому надо переходить к нападению. Вон там пяток деревьев толстенных стоит. По одному удару огненного копья они точно выдержат. Не разобьет их сразу. Перебежав за ближайшего лесного сторожила, я взвел арбалет. Выглянув из-за дерева, увидел спешащего ловчего мага, не ставшего восстанавливать полог невидимости и, похоже, сгорающего от желания расправиться со мной. Едва он меня заметил, и злобная улыбка озарила его лицо, как я пустил в него болт. И даже не глядя, попал или нет, я спрятался за дерево и вновь взвел арбалет. Вонзившееся в дерево огненное копье сотрясло его до основания. Однако пробить 2 ярда древесины не смогло, а лишь разворотило в дереве огромную воронку. Выскочив из затреснувшего дерева, я бросил в мага заклинание молнии и выпустил в него болт. Проскочив за собирающимся рухнуть деревом к следующему лесному великану, схоронился за ним. Там, зарядив арбалет, вновь выстрелил в ловчего мага. В этот раз он метнул огненное копье гораздо точнее, и оно, выломав край дерева, почти задело меня. В ответ я выпустил в мага еще один болт и бросил заклинание молнии. Следующий рывок, и я за еще одним толстым стволом дерева. Торопливо взведя арбалет, я собирался пустить очередной болт в мага, когда огненное копье, задев самым краем ствол дерева, зацепило и меня. Пробив мгновенно вспыхнувшую защиту, заклинание сожгло на моей руке часть куртки, и по руке прокатилась кошмарная боль. Упав на спину, я стиснул зубы и создал заклинание малого исцеления. Волна холода не смогла полностью унять боль, но хотя бы позволила мне не обращать на нее внимания. Вскочив, я выпустил в улыбающегося мага болт. Новая перебежка за дерево и еще один отскочивший от защиты мага болт. Упав за дерево на корточки, я смог обмануть мага, и огненное копье, пробив дерево, пронеслось над моей головой. Один рывок руки, и тетива натянута. Вскочив, я выстрелил в мага. Синяя вспышка, и маг взвыл от боли. Мой болт, пробив защиту, вонзился ему в плечо. «Быстрей!» Я торопливо взвел арбалет. Маг воспользовался исцеляющим заклинанием, и, не дожидаясь еще одного болта, сам спрятался за дерево. «Ну-ну!» Даже обычный болт древесину пробивает, а с заклинанием тем более. Да и дерево чуть больше полуярда в диаметре. Спустив курок, я с удовлетворением увидел, как болт вспыхнул синим огнем, пробивая дерево, и до меня донесся полный ярости и боли вскрик. Не мешкая, я выпустил еще 2 болта в укрытие мага. Выскочив из-за дерева, ловчий маг, как недавно я, рванул в сторону моей лошади. Не успев удивиться внезапной перемене местами охотника и дичи, я побежал следом за ним. Быстро сократив расстояние до петляющего мага, я остановился и, подгадав момент, когда маг бежал по прямой, выстрелил. Пробив защитное заклинание и правую руку мага, болт пришпилил его к небольшому деревцу. Пытаясь сдернуть руку с болта, маг развернулся ко мне лицом. Больше не смотрел он презрительно, как на мелкую докучливую мошку. Теперь его лицо выражало ярость и боль загнанного в ловушку дикого зверя. Поняв, что маг собирается дать мне бой, я отбежал назад, не собираясь подставляться под убийственное заклинание. Энергии у него, похоже, на заклинание второго круга не осталось, не зря же он другим защитным заклинанием воспользовался. Однако очень неприятные для меня сюрпризы могут быть. Взведя за деревом арбалет, я глубоко вздохнул и, выскочив на простор, выстрелил в мага. И упал на землю, пытаясь избежать возможного убийственного заклинания со стороны противника. Перекатившись за соседнее дерево, я выглянул из-за ствола. Ловчий маг, так и не освободившись от болта, повис на нем всей тяжестью. Рассмотрев отверстие, пробитое моим болтом в плаще на груди мага, я успокоенно вздохнул. «Не притворяется». Я подошел к убитому противнику и присел возле него на корточки. Смерть согнала с лица ловчего мага озлобленность, и сейчас оно выглядело немного изумленным, словно человека чем-то удивили и остановили для него время. Вздохнув, я осмотрел свою обожженную заклинанием руку. Заклинание малого исцеления славно потрудилось, и руку на месте ожога покрывала не печеная корка, а вязкая сукровица. Только боль еще была, а значит, повреждения были очень сильные, и придется более мощным заклинанием воспользоваться. Добравшись до своей лошади, я прикрепил арбалет к седлу и достал из сумки свиток заклинания средних ран. Я использовал свиток и вторично осмотрел руку. Вот теперь порядок. Все затянуло молодой кожицей, и боли нет нигде, как рукой ни крути. Отвязав лошадь, я завел ее подальше в лес, чтобы не было видно с дороги. Затем я занялся уничтожением улик, могущих указать на того, кто убил ловчего мага. Прошелся по следам и собрал все арбалетные болты. Подступился было к мертвому магу, но оказалось, что защитное заклинание еще действует. Вытащив меч, я начал наносить удары в паре дюймов от головы. Пробивая хрустальную пленку защиты, которая полыхала красным пламенем при каждом ударе меча, очень быстро истощил запас энергии заклинания, и вскоре защита исчезла. Убрав меч в ножны, я осмотрел тело мага истинным зрением. Ток внутренних энергий у мага уже угас, и в истинном зрении аура светилась ровным, постепенно бледнеющим светом. Лишь на шее мага билась яркими вспышками магическая структура, рассыпая едва заметную паутину в стороны. Она пыталась окружить тело мага, так и не обхватив его, угасала и через миг выбрасывала паутинку вновь, а возле локтя правой руки испускал равномерное темно-синее сияние еще какой-то магический предмет. Разрезав плащ, я снял с шеи мертвеца серебряный амулет, который и был источником желтого свечения. На руке мага обнаружились небольшие ножны с метательным ножом. Сняв ножны с руки, я вытащил простой, без изысков, метательный нож и воткнул его между ветвей. Активировав свой защитный амулет, я махнул рукой в опасной близости от лезвия ножа и отдернул руку. Нож без труда преодолел мою защиту, причем даже не видно было, что защита нарушена. Просто прорезал защитную пленку, словно не заметив ее. Коварная вещица. Такая скорее наемному убийце подходит, а не ловчему магу. Против такой дряни и меч бы мне не помог. Убрав метательный меч в ножны, я обшарил одежду мага и разжился еще и кошелем с 1500 империалами серебряными монетами. Отложив добычу в сторонку, я приступил к самой мерзкой части моего замысла. Принялся доставать болты из трупа мага. Болты запекли тело вокруг своей поверхности, и просто вырвать их из трупа оказалось невозможно. Пришлось брать нож и вырезать их. Стараясь как можно быстрее расправиться с мерзкой работой, я искромсал тело мертвеца и извлек болты. Пошатываясь от подступающей тошноты, подтащил труп к неглубокой впадине и присыпал его листьями. «Проклятье! Как же противно с мертвецами возиться!» Пробормотал я, позеленев, как лягушка. Подобрав добычу и болты, я вернулся к убитой лошади и осмотрел дорожный мешок мага. Обнаружившийся мешочек с полусотней золотых я сразу отложил в сторонку. Больше ничего интересного в сумке не нашлось. Только немного продуктов, запасная одежда да фляжка воды. Вода мне тоже пригодилась. Я вымыл руки и умылся. Добравшись до своей лошади, я уложил добычу в сумку и, запрыгнув на коня, выехал из леса. Не увидев никого в окрестностях, я выбрался на дорогу. Это хорошо, что безлюдно. Чем меньше людей знает о произошедшем, тем лучше. Если боги будут милосердны, то в ближайшие сутки тело мага не обнаружат, а через сутки аура убитого угаснет, и никто не сможет вытащить из нее ментальный отпечаток убийцы. Кроме некромантов, конечно. Только некроманта скорее копьями забьют, чем к мертвецу подпустят. И никто не узнает о моей схватке с ловчим магом. Не нужны мне лишние проблемы, и так их у меня полно. И все-таки боги были на моей стороне. Схватиться с магом и выйти из боя победителем — тут возгордиться впору. Не смог меня маг одолеть. Пусть не сильный, но маг. Слишком он в свою силу и хитрость уверовал. И не дурак ведь был. Фантомом мне голову морочил, а сам определял, чего от меня ждать. Только на болтах заклинания неактивные наложены. Не смог он определить, что опасаться их стоит. А вот заклинание неприметности, наложенное на меч, похоже, подозрение у него вызвало. Оттого и не приблизился он ко мне. Как удачно все сложилось. С такими малыми потерями из боя с магом выйти. Однако болтов я изрядно потратил. Почитай, 20 угробил. Да, 8 болтов всего осталось. Жалко. И не денег жалко, добыча все окупит, а то, что достать их негде. Может, в крупных городах и не проблема такие болты достать, но только нет на моем пути крупных городов.